Глава 31. Женщина на шене. Запах театра был точь-в-точь таким, как помнил Ринсвинд. Люди обычно говорили о запахе гримерных красок, о реве толпы, но он полагал, что рев в данном случае означает то же самое, что и вонь. Он также недоумевал, почему этому театру дали название «Глобус». Он был даже не совсем круглым, но он посчитал, что он подойдет для рождения нового мира. Ради такого случая Ринсвинд пошел на большую жертву, отпоров со шляпы немногие оставшиеся блестки от слова «волшебник». Благодаря ее бесформенному виду, он в своей потрепанной мантии стал походить на человека из толпы. Пусть и отличался от многих тем, что ему явно было известно значение слова «мыло». Он перебрался к кучке волшебников, сумевших занять настоящие сидячие места. «Как дела?» – спросил чудакулли. «Помни, приятель, шоу должно продолжаться!» «Насколько могу судить, все идет как надо!» – прошептал Ринсвинд. «Никаких признаков присутствия эльфов не видно! В толпе нам попался один торговец рыбой, и библиотекарь оглушил его и спрятал за театром! Так, на всякий случай!» «Знаете ли!» – сказал заведующий кафедрой беспредметных изысканий, пролистывая рукопись. «Этот малый мог бы писать пьесы и получше, если бы в них можно было обходиться без актеров. А то кажется, будто они ему постоянно мешают». «Вчера вечером я прочитал комедию ошибок», – сообщил декан, – «и нашел в ней ошибку. А еще это никакая не комедия. Хвала богам, режиссеры могут это исправить». Волшебники разглядывали толпу. Этих людей нельзя было назвать благонравными, даже в сравнении с обитателями диска. Они устраивали пикники и маленькие вечеринки, из-за чего складывалось ощущение, будто спектакль был для публики приятным фоном для их собственных светских мероприятий. «Как мы поймем, что спектакль начался?» – спросил профессор современного руносложения. «Сначала звучат трубы», – ответил Ринсвинд. «А потом обычно выходят два актера и начинают говорить друг другу то, что им обоим уже известно». «Эльфов совсем не видно», – произнес декан, осматриваясь вокруг с одним прикрытым глазом. «Мне это не по душе. Слишком уж тихо». «Нет, сэр, нет», – сказал Ринсвинд. «Сейчас не время, когда должно быть не по душе. Не по душе должно быть тогда, когда тут станет чертовски шумно, сэр». «Ладно, идите за кулисы с Тупсом и библиотекарем, хорошо?» – сказал чудакулли. «И старайтесь не бросаться в глаза. Нам ни к чему рисковать». Ринсвинд пробрался за кулисы, стараясь не привлекать внимания. Но поскольку спектакль был премьерным, повсюду чувствовалась всеобщая непринужденность, которой он никогда не видел в своем мире. Казалось, все просто слонялись вокруг. И если на диске такого притворства никогда не изображали, то здесь актеры прикидывались людьми, а там внизу люди прикидывались публикой. Вместе они производили довольно приятный эффект. Казалось, в пьесах скрывалось нечто заговорщическое. «Покажите что-нибудь интересное», — говорили зрители, — «и мы поверим во что угодно. А если нет, мы с друзьями устроим вечеринку прямо здесь и будем кидаться в вас орехами». Ринсвинд устроился на куче коробок за сценой и оттуда стал следить за началом пьесы. Раздавались резкие выкрики на фоне слабого, почти неуловимого шума заждавшейся публики, готовой вытерпеть даже довольно длинную экспозицию, если потом она окажется шуткой или в конце произойдет убийство. Ни эльфийских знаков, ни характерного мерцания воздуха по-прежнему не было. Спектакль продолжался. Иногда раздавался смех, в котором отчетливо выделялся низкий рокот чудакулли. Но больше всего смеялись, когда на сцене почему-то появлялись клоуны. Появление на сцене эльфов встретили с одобрением. Душистый горошек, паутинка, мотылек и горчичное зерно – создание из цветов и воздуха. Лишь Пэк, по мнению Ринсвинда, был похож на настоящего эльфа. Но и он выглядел скорее проказником, чем кем-либо еще. Разумеется, эльфы тоже иногда проказничали. Особенно если тропинка проходила поблизости от очень опасного ущелья. А очарование, которое они использовали, здесь казалось просто милым. И тут возникла королева. Всего в нескольких футах. Она не появилась из ниоткуда, а просто сошла с декораций. Бывшие там линии и тени, вдруг не особо заметно изменившись, сложились в ее фигуру. На ней было черное кружевное платье, увешанное бриллиантами, и она казалась подвижным воплощением ночи. Повернувшись к Ринсвинду, она улыбнулась. «О, любитель картошки! Твои друзья-волшебники бессильны. Шоу будет продолжаться, понятно? Все пройдет так, как предписано пьесой». «Будет продолжаться», – пробормотал Ринсвинд, не решаясь шевельнуться, иначе она могла ударить его со всей силы. В отчаянии он пытался заполнить свой разум картошкой. «Мы знаем, что вы рассказали ему искаженную версию», – сказала королева, обходя кругом его дрожащее тело. «Что же это было за чепуха? Но я явилась в его комнату и просто вложила в его разум все, что было необходимо». «Жареная картошка», – думал Ринсвинд, – «такая золотистая, а по краям коричневая. Иногда кое-где она бывает почти черная, такая приятная и хрустящая». «Слышишь аплодисменты? Они нас любят. Они действительно нас любят. Отныне мы будем присутствовать в их картинах и историях. Вы никогда нас оттуда не выгоните». «Чипсы», – думал Ринсвинд, – «только-только из фритюрницы, с капельками растительного масла, они все еще потрескивают». Но ему не удалось удержать свою предательскую голову от кивка. Королеву, похоже, это озадачило. «Ты вообще думаешь о чем-нибудь, кроме картошки?» «Масло», – думал Ринсвинд, – «нарезанный лучок, плавленый сырок, соль». Но была еще одна мысль, которой он не смог сопротивляться. Она возникла внутри его разума, отбросив все его картофельные фантазии. «Нам нужно просто ничего не делать, и тогда мы победим!» «Что?» – изумилась королева. «Пюре! Огромные горы пюре! Протертое пюре!» «Ты пытаешься что-то скрыть, волшебник!» – завопила королева в паре дюймов от его лица. «Что именно?» «Картофельная запеканка, жареные картофельные шкурки, картофельные крокеты!» «Нет, только не картофельные крокеты! Никто никогда не мог их как следует готовить!» Было уже слишком поздно. Королева читала его как открытую книгу. «Так, ты думаешь, выживает лишь неведомое? Знать значит сомневаться? Видеть значит не верить?» Сверху раздался треск. «Спектакль еще не закончился, волшебник, но это произойдет прямо сейчас». В этот момент ей на голову приземлился библиотекарь. По дороге домой перчаточник Уинкин и торговец яблоками Костер обсуждали спектакль. «Тот момент с королевой и человеком с шашлиными ушами был очень хорош», – заметил Уинкин. «Ага, хорош». «И шаштиной тоже. Когда человек сказал: он не лунный серп, и его рога неразличимы внутри окружности, я чуть не обмочил штаны. Люблю, когда смешно шутят». «Ага». «Только я не понял, почему же этими людьми в мехах и перьях по всей сцене гонялся человек в костюме из рыжей шерсти? И почему толстяки повскакивали с дорогих мест и бросились к сцене, а дурачок в крашеной мантии бегал и кричал что-то про какую-то картошку? Чем бы ни была та картошка. А когда Пэк говорил в конше, я точно слышал, что где-то шла драка. Экспериментальный театр», – заключил Уинкин. «Хорошие диалоги», – сказал Костер. Надо отдать должное тем актерам, что они все равно продолжили играть, отметил Уинкин. Ага, и я готов поклясться, на Шене была еще одна королева, сказал Костер. И она была как будто женщина. Ну, та, которая хотела задушить человека, который мямлил про картошку. Женщина на Шене, не глупи, осадил его Уинкин. Но спектакль все равно хороший. Ага, хотя погоню можно было и опустить, признал Костер. И если уж на чистоту, мне кажется, таких длинных поясов не бывает. Да, было бы жутко, если бы у них были такие спецэффекты, согласился Уинкин. Волшебники, как и многие крупные люди, умели быстро подниматься на ноги. Даже Ринсвинд был впечатлен. Он слышал, что они ничуть не отставали, пока он несся по тропинке вдоль реки. «И я подумал, нам не следует ждать занавеса!» – выпалил он. «Видели, как я стукнул королеву подковой?» – прохрипел декан. «Да, жаль только, потом оказалось, что это был актер!» сказал Ринсвинд. «Тот, который играл эльфа, но все равно это не худшее применение подковы!» «История завершена!» произнес голос Гекса из подпрыгивающего кармана Думинга. «Эльфов будут считать феями, и в конце концов они в них и превратятся. Через несколько столетий вера в них пойдет на убыль, и они будут появляться только в живописи и литературе, которыми и ограничится их дальнейшее существование. Еще они будут годиться для развлечения детей. Их влияние будет существенно снижено, но полностью не исчезнет никогда». «Никогда?» – выпалил Думинг, еле переводя дыхание. «Некоторое влияние всегда будет присутствовать. Разум в этом мире чрезвычайно восприимчив». «Да, но мы же сдвинули воображение на новый уровень!» – выдохнул Думинг. «Люди могут воображать, что воображаемые ими вещи воображаемы. Эльфы – это маленькие феи. Чудовища ушли с карты мира. Нельзя бояться невидимого, если оно стало явным». «Появятся новые виды чудовищ», — Гекс продолжал вещать из кармана Думинга. «Люди весьма изобретательны в этом отношении». «Головы на пиках», — сказал Ринсвинд, стараясь не нарушать дыхание во время бега. «Много голов», — уточнил Гекс. «Всегда находится кто-то, кто насаживает головы на пики», — заметил Чудакулли. «Люди с раковинных куч этого не делали», — парировал Ринсвинд. «Да, но у них даже пик не было», — сказал Арканцлер. «Знаете», — пропыхтел Думинг, — «мы могли бы сказать Гексу, чтобы он просто перенес нас ко входу в Б-пространство». Все еще продолжая бежать, они очутились на деревянном полу. «Мы можем научить его делать так же в плоском мире?» — спросил Ринсвинд, когда они выбрались из кучи, образовавшейся возле стены. «Нет, тогда от тебя не было бы никакой пользы», — ответил Чудакулли. «Ну так что, пойдем?» Думинг замешкался у портала, ведущего в Б-пространство. Изнутри тот сиял тусклым и сероватым светом, а вдали виднелись горы и равнины из книг. «Эльфы по-прежнему здесь», — сказал он. «Они же упорные. Вдруг они смогут найти путь, чтобы...» «Ты идешь или нет?» — прикрикнул Чудакулли. «Мы же не можем участвовать в каждой драке!» «Что-то может пойти не так». «И кто будет в этом виноват? Давай иди уже!» Думинг осмотрелся, пожал плечами и вошел в портал. Мгновение спустя появилась рыжая лохматая рука, которая затащила внутрь несколько книг и выложила их стопкой так, чтобы получилась целая стена из книг. Где-то позади нее возникло яркое сияние. такое сильное, что свет просачивался в комнату между страниц. Затем оно погасло. Еще через миг одна из сложенных книг свалилась, рассыпав всю стопку. Книги смешались на полу, и больше не осталось ничего, кроме голой стены.